В течение более чем 2 лет вы, пользуясь как предоставляемыми вашей прямой службой возможностями, так и обмолвками вашей подружки, работающей в отделе ВИС, выявляли дезертиров. Но в течение последнего года я, знаете, поначалу с недоверием, потом с удивлением, а потом и с растущей подозрительностью к вам, начал отмечать случаи дезертирства, не указанных вами и потому не обработанных нами лиц. Уже это очень и очень неприятно, однако это можно было бы понять. 100-процентный учет дезертиров при ваших возможностях практически исключен. Но дважды совершенно случайно я узнал, что указанные вами и поэтому обработанные нами лица вовсе даже не собирались дезертировать. Это уже из рук вон плохо, боец Каюров. У бойца Каюрова ссохлось в горле от этих новостей. Ничего этого он не знал. Он все это время был уверен, что списки правильные. Теперь ему пришло в голову, что другой его шеф только делал вид, будто выполняет его просьбу и передает ему время от времени перечни необходимых комбригу фамилий. В обмен на информацию о кодле комбрига, которую давал Каюров, и для повышения его, Каюрова, авторитета в этой кодле, а на самом деле просто использовал его в какой-то более серьезной и сложной игре. Тогда конец. Можно даже не дергаться. Подстава полная. Суки. Все суки. А случай с Сошниковым просто вопиющий. Он ваш приятель, вы часто проводили время вместе, вы не могли не знать о его намерениях. Но я о них узнаю не от вас, а фактически от совершенно посторонних людей. Фактически, опять-таки благодаря счастливому случаю, а не вам. Смешно сказать, от племянницы, у которой дочка Сошникова стрижется, ставя перед вами необычную для вас задачу, теперь я могу вам это сказать. Я хотел вас проверить, и что же выясняется? Что якобы препарат не сработал, что в органах охраны правопорядка сразу оказалось известно ваше имя. По крайней мере, ваше. И что вы совершили глупейшее и подлейшее, ничем не оправданное убийство представителя законной власти России. Он перевел дух. Вот как много вам надлежит объяснить. Каюров молчал. По спине у него бежал ледяной пот. Губы и пальцы тряслись. «Может, это психиатр тот уговорил Сошникова слинять?» Пробормотал он. «Мне Сошников ничего не говорил. Клянусь». Он врал. «Клянусь. Он теперь со мной почти не встречается. У него теперь этот, Токарев в корешах». «Какой Токарев?» Снова чуть подняв брови, спросил комбриг.